Глава 9. Я нервно отошел в сторону, с остервенением принялся поправлять свою одежду. Вебер оторвал от меня звонок служебного телефона. Судя по тому, как он разговаривал, что-то случилось в приемном отделении. Хирург внезапно понадобился пациентам. Мои ноги и руки дрожали, я даже не сразу нашел, что и куда заправлять, хоть моя одежда все еще была на мне. Он не снимал ничего, только приспустил. «Не спеши». Вебер положил трубку и повернулся ко мне. Я старался, как и раньше, не поднимать на него глаз. Если до этого чувствовал себя не в своей тарелке, так теперь тем более. А ведь хотел отказаться. «Ты можешь остаться в моем кабинете, пока не остынешь. Потом закроешь, а за ключами я к тебе подойду». Немец нашел свою рубашку и тоже надел ее на себя, наконец-то спрятав свой голый торс и позволив мне выдохнуть с облегчением. «Нет, не надо, обойдусь», — буркнул я себе под нос и рванул к двери. Не рассчитал, что ключа в замке нет, поэтому не очутился на воле, как надеялся, а лишь получил его усмешку себе в спину. «Лука, не торопись. У меня еще есть пара минут. Я хочу выяснить у тебя несколько моментов. Отдайте ключи». Я обернулся и судорожно начал искать глазами, куда бы немец мог спрятать ключ. «Не отдам. Сначала перестань дергаться. Не произошло ничего такого, с чем бы ты не был согласен, ведь так?» Немец преспокойно приблизился к санитару и остановился в нескольких сантиметрах от меня. Мне пришлось заглянуть в его глаза и встретиться с арктическим льдом в них. «Так, Лука?» Меня сшибло его горячее дыхание, резкий запах одеколона, перемешавшийся с запахом его сильного мужского тела, и уверенная хрипота в голосе, не дававшая забыть о реальности того, о чем он говорит. «Так», — нехотя согласился я, пряча взгляд в район его подмышки. «В таком случае сделай мне одолжение, не психуй, веди себя нормально. Ты нравишься мне, а я тебе. Я понимаю, у тебя это впервые, но я не против взять инициативу на себя. И начну с того, что предложу после этой смены отправиться ко мне. На этот раз диван предлагать не буду. Думаю, ты согласишься, этот этап мы оставили позади». «Нет», — взбрыкнул я, осекся и взял тоном ниже. «Нет, я вам раньше говорил, что не хочу этого, вы меня неправильно поняли. Я ошибся и не хотел». «Послушай». Губы Вебера сжались. «Сейчас не время выяснять это. Я тебе, кажется, уже показал и доказал, чего ты хочешь. Хорошо, раз тебе так нравится, я не буду предлагать. Просто увезу тебя после смены, можешь не готовиться». Генрих вдруг сделал еще один шаг ко мне и резко наклонился так, что его нос почти коснулся моего. «Я тебе уже сказал. Ты соблазнил меня. Теперь я не остановлюсь». Рубашку на моей спине можно было выжимать, настолько она стала мокрой. И от волнения, и от новой волны возбуждения. И если бы не снова заверещавший рабочий телефон на столе у хирурга, Вебер бы победил уже второй раз. «Да. Что?» Не дослушав до конца, немец внезапно сам сорвался с места и бросился к двери. Ключ был у него в руках. Он немедленно вставил его в замок и, открыв дверь, буквально вылетел в коридор, забыв обо мне. Слава богу, мне хватило мозгов ринуться за ним. Через полминуты вся влага на моей спине превратилась в лед. Я увидел, куда бежал Вебер. В палату к Тимуру. «Эй, Харский, стой! Тебе туда нельзя!» Меня перехватила одна из медсестер и захлопнула дверь сразу за Вебером. Я лишь успел увидеть, что в палате был полный состав дежурных специалистов. «Что случилось? Что с ним случилось?» «Так, Арский». Сестра, женщина почти с меня ростом и немного шире в плечах, толкнула меня в бок. Заткнулся и отошел. «Если ты хочешь, чтобы ему помогли, уйди от палаты и не мешай специалистам делать свое дело. Твои вопли и требования их только отвлекают. Сам, что ли, не знаешь? Стыдно должно быть». Я заткнулся и отошел. Вцепился пальцами в свои волосы и попытался выдрать с корнями. «Что там происходит?» «Она права, не стоит туда ломиться. Я сам не раз оттаскивал родственников, чтобы не мешались под ногами у врачей. И не раз становился свидетелем того, как нервничающие люди тратили драгоценные минуты и секунды своих же родных людей на свои переживания. И неоднократно видел, к чему это приводило. Видел и знал, только никогда сам не был в их шкуре. Пока выдирал на голове волосы, сердобольная медсестра позвала уже мягче. «Лука, эй, идем, я тебе таблеточку дам. Посидишь в уголке, успокоишься. И лучше потом в отделение идти, не мешайся тут. Если что, я тебя первая позову». «Я не пойду, останусь здесь». Встал как вкопанный, не собираясь отходить в сторону еще хоть немного. «Я дождусь, когда они выйдут и скажут, что случилось». «До утра будешь сидеть?» Полная медсестра посмотрела на меня поверх своих очков. «Вали в свое отделение и не мешайся здесь. Выбор нужен твоему брату, а ты нужен пациентам, которые там. Такая у нас работа. Если на жопе будешь сидеть и палату подпирать, только нервы нам всем испортишь. Ты не забывай, что ты для нас тоже не чужой человек. Не дави, парень. Иди на пост, надо будет, позовем. Прилетишь, Акиястреб. Ступай, ступай. Пришлось признать ее правоту и, бросив последний взгляд на дверь Тимуркиной палаты, уйти. Это действительно так. Если буду отсвечивать, могу только навредить. Меня так или иначе не пустят. Остается только уйти работать и ждать. И следующие часы поползли адски долго. Между пациентами я забегал в отделение, где лежит Тимур. Никаких новостей. Вебер с остальными собрали консилиум, а к Тимуру запретили кого-либо пускать. Мне осталось только надеяться перехватить где-нибудь между делом немца и спросить у него лично. Или сделать это в конце смены. Что у меня тоже не вышло. Пока носился с пациентами, очухался лишь тогда, когда Вебера и след простыл. Он уехал. Смылся с работы, ничего мне не сказав. Вообще. И к Тимуру нельзя. Все, что мне сообщили, его состояние стабильное, и все. «Арский, угомонись!» — прикрикнула на меня все та же медсестра. «Ну, ничего не сказали. Надо было тебе Вебера вылавливать». «Что, совсем ничего не известно?» Не слыша ее, упрямо толдычил свое. «Не знаю. Не хочу тебя пугать, но вроде как Вебер собирается его перевозить в Вену. У Тимура матери хоть деньги-то на это есть? Это дорого, я уж не знаю, сколько конкретно, но перевозка, сопровождение, там, проживание, клиника, операция. Короче, Арский, счет будет заоблачным. Эй, парень, ты слышишь меня? Ты вообще здесь?» «Здесь», — кивнул ей, глядя в пустоту. «Я придумаю, как оплатить». Через полчаса я уже ехал на автобусе в сторону знакомого мне адреса. Счет будет заоблачным. Вебер собирается его вести. Почему? Почему он ничего не сказал мне? «Ты нравишься мне», — он сказал. «Ты соблазнил меня, теперь я не остановлюсь», — он сказал. И остановился. Где? Почему он уехал? Я докурил последнюю сигарету из пачки, когда стоял возле его подъезда. Задрал голову наверх. Свет горит, Вебер дома. Подъезд был на кодовом замке, поэтому мне пришлось ждать, пока кто-нибудь из жильцов не откроет мне дверь, и только потом пулей подниматься на лифте в его пентхаус, а потом беспощадно жать на звонок, пока спустя целых 10 минут он мне не открыл. Мокрый и голый. С волос капает вода, а накачанные бедра наспех перетянуты белым полотенцем. Глаза ледышки, как всегда, вперились в меня и властно ощупали. «Я хочу поговорить», — выпалил, хотя у него был такой надменный вид, будто бы знаменитый хирург и властелин женских сердец был готов захлопнуть перед моим носом дверь.